Нет, Мукура не допустит Дацуны. По крайней мере, не сейчас, или пока не прижмут Разноглазого надежно за причинное место. Но это не значит, что он не сможет найти путь. Он изворотливый, хитрый, изобретательный и, по сути, не имеет что терять. Даже если его посадили на короткий поводок, он, как и Кёя, не из тех, кто смирится и будет делать то, что приказано. У него не тот жизненный опыт, не тот склад характера. Он либо будет бороться, изворачиваться, создавая проблемы, либо потухнет. Есть только один способ решить сразу три проблемы. Чувствую, я об этом могу еще пожалеть, но выхода нет. Станешь моим хранителем, кажется, у Разноглазого дар речи отнялся. Ну, я спросила просто так, не особо надеясь на успех. Это было бы слишком просто. Как бы там ни было, доверять ему все равно нельзя. Но если бы он помог мне выбраться из окружающей меня задницы, это было бы замечательно. Хотя от Цуны его все равно необходимо держать подальше. Да, я преследуемый мафией преступник. Я избил практически до смерти твоего хранителя и собирался использовать тебя. Я собирался превратить жизнь твоего брата в ад и утопить всю мафию в крови. А ты хочешь, чтобы я стал твоим хранителем? С изрядной долей скепсиса и сарказма поинтересовался Мукура, на что я только пожала плечами. У каждого свои недостатки, но как хочешь. Пусть я напряглась, но осталось сидеть, когда Ракуда тоже сел напротив. Скоро он может понять, что со зрением у меня не лады. Что ты будешь делать? Спросила я, когда Цуна и Реборн придут сюда. И зачем все эти нападения, если ты знаешь, кто есть кто? А иначе как бы сюда кто-то пришел, горя жаждой мщения? Мне почудился смешок. Он явно припомнил мне мои же слова. Как только моя сила утихнет, продолжал он спокойно, это станет сигналом. Виндичи придут за мной, Кином, Чикусе и всеми остальными. За все мои амбиции, за уничтожение мафии меня хотели казнить за день до освобождения. Поэтому ты была права, все предрешено. Конечно, зачем ерунду с этой охотой устраивать, если Разноглазый знает все о нашей семье. И дело не в том, что он не может покинуть парк. Он нашел лазейку. Хотел бы, прокрался в наш дом или поймал где-то по пути. Ведь не так уж сложно отследить, как мы ходим в школу, а Нана в магазин. Но нет, его таки тоже держат за жабры. Было такое ощущение, что мы поняли друг друга, не говоря ничего вслух. При всем желании мне сложно облечь свои ощущения в слова. Может быть, дело в том, что Мукура в самом деле очень многое понимал. Хорошо, даже если он просто хочет меня использовать, я должна убедиться. В чем, Хаем, во многих вещах сразу, которые касаются Ракуда, Цуны и Реборна. Почему ты вдруг решил рассказать это мне? Решила я уточнить. Я думаю, ты обладаешь особой способностью, которая передается в семье Вангола. Способность видеть других насквозь, гиперинтуиция Ванголы. Я дернулась, но решила выдохнуть и прояснить этот маловажный сейчас момент в другой раз. Так ты думаешь, что сможешь как-то использовать эту способность? Не волнуйся, я просто хочу ее исследовать. Это совсем не больно. Почему мне кажется, что он сейчас улыбится, с таким приторным голоском только улыбаться? Босс, ты в порядке? Разнеслось под потолком эхо взволнованного голоса Конрада. Ей, Хибари, пусти меня вперед. Я же сказал, от тебя сейчас нет толку. Ей. Последний выкрик был похож на вскрик боли, и в зал влетел сначала сутуленный и избитый Кёя, а затем ввалился Конрад, держащийся за живот. Оба фанили пламенем и стояли у дверей, от которых шел слабый свет с коридора. Я резко вскочила на ноги и замерла, ощущая приближение неприятностей. Израненный Кёя не спускал взгляда с Мукура, будто готов был вгрызться тому в глотку прямо сейчас. Хибари бросился в нашу сторону, и я совершенно не представляла, как мне его безопасно остановить, когда я практически ничего не вижу. Но тут обоняние уловило знакомый цветочный запах, а разрушенное серое помещение вдруг наполнилось ярко-розовым цветом. Кёя напряженно замер. Как пугающе, мягко выдохнул спокойно сидящий на полу Мукура. «Пожалуйста, не вмешивайся так больше, это невежливо». Кажется, я отчетливо услышала звук, похожий на скрип зубов. Впрочем, это вполне могли издавать стальные танфа, которые сжимали сейчас с чудовищной силой. «Это твои последние слова», — с вызовом тихо произнес Кёя. «Сколько костей у тебя сломано? Ты не вынес из этого урока? Под этой сакурой ты будешь проигрывать вновь и вновь. Костей? Все настолько серьезно? Так значит, это цветы сакуры. Конечно, Мукура ведь умеет создавать то, чего на самом деле нет. Интересно, что этих деревьев не может быть сейчас тут, даже сезон цветения давно прошел, а если мозг Хибари говорит о присутствии сакуры, тело все равно слабеет. Вау. Так, стоп, это что, таким способом Кёя был побежден, то есть он вообще ничего не смог сделать? Наверное, это чертовски уязвляет его, того, кто всю свою жизнь тренировался, чтобы стать сильнее. Кроме того, впечатляет тот факт, что Мукура не просто его избил, а сломал кости. Кёи же хоть бы хны. Эта выдержка перед болью не возникает сама по себе. Он к ней привычен, и это осознание создает не очень приятные мысли. Впрочем, сейчас этих неприятных мыслей хоть отбавляй. Гипотетическая задница, в которую я с каждой прошедшей минутой скатывалась, оказывалась все глубже и глубже. Кёя, знаю, что в это сложно поверить, но Ракуда нам не враг. Нам необходимо с ним скооперироваться. Я прервалась, так как то и дело покачивавшийся, словно маятник, Хибари вдруг завалился на меня и ударил меня лбом по лицу. В нормальном состоянии я бы смогла уклониться, но ни я, ни Кёя не были в порядке. Хибари тут же упал навзничь, ударенный по спине древком трезубца, и, похоже, опять потерял сознание. Я запрокинула голову, пытаясь остановить текущую с носа кровь. Пожалуй, это было слишком жестко. На мой непредвзятый взгляд, он очень странный хранитель, задумчиво изрек Мукура. «Босс, ты как?» – настороженно поинтересовался Конрад. «В порядке?» – прогундосила я. «Дайте мне пару минут». Сакура пропала, и серый цвет вновь сливался воедино. То, что Мукура куда-то переместился, я определила лишь по звуку шагов и шерудящего строительного мусора. Я прищурилась, но смогла заметить лишь едва различимую тень, которая сидела на перевернутом прямоугольнике. Должно быть, в торговом автомате. Я немного постояла, думая, за что хвататься в первую очередь. «Конрад», достала я из кармана и протянула рыжему мобильный, «позвони Фуюке и узнай, как у них дела. Успокой, что все закончилось». Рыжий как-то слишком долго смотрел на меня, но я не могла разобрать его выражение лица или взгляда. Возможно, он начал подозревать, что у меня проблемы со зрением. Но он взял телефон и заклацал клавишами. Я снова плюхнулась прямо на пол и прикрыла глаза, выполняя сразу два действия, размышляла над сложившейся ситуацией и тянула время, все еще надеясь, что глаза перестанет жечь. Кровь потихоньку сворачивалась, но так как у меня не было привычки носить с собой носовой платок, вытирала я ее рукавом. Хоть ситуация куда больше прояснилась, подумать, как ни странно, было над чем. Перед нами кровожадный Мукура и Кёя, которого тупо слили заранее, просто ради того, чтобы дать кое-кому возможность показать себя. Не будем показывать пальцем, и так ясно, о ком речь, ведь воспитательно-дрессировочный процесс в самом разгаре. А ведь Хибари слишком гордый, он сам себя в могилу может загнать, но слабым себе не позволит быть. Уверена, меня еще ждут его выборки. Идя сюда, я думала, что удастся все свалить на Хибари, но с такими ранами ни один человек не поверит, что он победил Мукура. Да еще если Кёю с этой болезнью заранее подставили, чтоб не мешал. Иначе откуда бы Мукура знал о болезни Сакуры, если бы он заразился ей хотя бы неделю назад, когда Ракуда уже мог появиться в городе, еще понятно. Но у нас даже вишневые деревья не цветут сейчас, чтобы заметить эту болезнь. И я более чем уверена, что Кёя не ходил в больницу обследоваться. Я поняла это, едва увидев Хибари, но что делать, так до сих пор и не знала. Новые открывшиеся подробности задачу отнюдь не облегчали. Шамал, конечно, та еще скотина, но у него есть принципы. Вряд ли это была его инициатива, да и ему просто незачем делать это. Нет абсолютно никаких видимых причин оставить человека, которого он заразил случайно, на произвол судьбы. Он ведь доктор, а доктора, даже такие, давали клятву и так не поступают. К тому же, когда он приперся к нам домой, я у него спросила об этом прямо, чтобы не смог отвертеться, и он ответил мне, не в моих привычках обсуждать мою работу. Теперь я понимаю, что он хотел этим сказать. Это работа, ничего больше. Поступил заказ, заказ выполнен, а то, зачем и что потом, уже без разницы. Здесь не было ничего случайного. Оставшийся выбор не так уж велик. Реборн или сам девятый Ван Гола. Просто дали обычный заказ, даже не на убийство, просто заразить неопасной болезнью, вызывающей слабость и немощность тела. Значит, ломать план чревато. Надо позволить всему идти своим чередом. Но как, если Кёю надо доставить в больницу, ребята ранены, а снаружи поджидают Виндичи или другая слежка от Ванголы. Далеко не факт, что нам удастся незаметно уйти. Мне, еще может быть, потешим себя иллюзиями своей незаметности, проигнорируем факт Азазеля и планов Реборна, но не Кёя. Наплевать же на все и уйти красиво, как победители, слишком опасно. Рано показывать свой норов всем, у меня не хватит сил отстоять честь даже перед родственниками Хибари. Возможно, будет не так критично попытаться договориться с Реборном, если другого выхода не будет, но полностью раскрывать карты я не готова. Он опасен, и я не хочу давать ему рычаг давления на меня. От Кёй помощи тоже не дождешься. Хотя что он мог бы посоветовать, кроме как избей их всех до смерти, да и не в его состоянии, когда он едва на ногах стоит, придумывать план действий. «Все в порядке», — сказал Конрад, привлекая к себе внимание и протягивая обратно телефон. «Они все сейчас будут здесь». «Хорошо», — кивнула я и, немного подумав, спросила. «Почему ты не использовал УЗИ?» — спросила я. «Это ведь твое любимое оружие». «Аркабалина забрал», — признался Рыжий таким обиженным тоном, что я едва не засмеялась, жалея, что я не вижу его выражения лица. «Теперь понятно почему». Последняя фраза убрала все предпосылки к веселью. Рыжий тоже уже догнал. С автоматами, да необычными, было бы попроще. И как же он это объяснил? Сказал, что возьмет на время, пока я не докажу, что меня безопасно держать рядом с тобой. Еще, поди, пообещал пристрелить. Это было в духе Реборна. Но теперь стало ясней, как они там нашли общий язык. Репетитор не только со мной беседовал. Мукура незаметно сидел, не привлекая внимания. Поэтому я, увлеченная построением срочных планов, решила пока что действительно о нем позабыть. Все прибыли довольно быстро, и сразу же очнувшийся Кайчи, которому помогали идти, сказал: «Азазель сама, это срочно. Говори», — сказала я и едва себя удержала от того, чтобы дернуться в сторону, когда он похромал ко мне и наклонился к уху. Иригая с Нэндо около 20 минут назад доложили о каком-то приказе, который пришел в письменном виде для Савады Цунэйши, зашептал он. Приказ в течение 12 часов разобраться с Мукурой и его бандой сбежавших преступников и освободить заложника. Приказ от некого девятого. Если он провалит миссию, то станет предателем и будет убит. Ну охренеть теперь, едва не выкрикнула я. Тяжело дышавший Кайчи отстранился и выпрямился, отступив назад. Не только он с интересом смотрел в мою сторону, я чувствовала несколько пар глаз, прошивавших меня насквозь. Так, скорее всего, Реборн скажет братцу направление, куда идти. Цуна будет пытаться оттянуть момент отправления, но, опять же, Реборн долго затягивать не даст. До ночи они точно тянуть не станут. Значит, у нас есть около пары часов максимум. Это с учетом, пока их команда доберется сюда. Хотя рассчитывать стопроцентно можно только на час. Перво-наперво нам надо как можно больше подлечиться. «Доставайте из рюкзаков все баночки и тюбики», — сказала я. «Где пиджак Кёй?» Прищурилась я, но видела лишь белевшее пятно рубашки. «Там больше ничего не осталось», — ответил Мукура. «Мы забрали и использовали все. Того, что мы взяли, не хватит, тем более Кёй надо больше». Я закусила губу от досады, но другой выход был найден мгновенно. Достав телефон, снова протянула его Конраду. «Киока», — коротко бросила, и он понял, быстро набрав номер. «Кира-чан?» — спросила с той стороны Киока. «Ага, это я. Киока, нужна срочная помощь по твоей части. Я бы не просила, если бы это не было действительно необходимо». «Что случилось, Кира-чан? Ты ранена?» Взволнованные нотки в голосе заставили меня поспешно возразить. «Нет, помощь нужна не мне. Нет смысла объяснять все по телефону. Где ты сейчас находишься?» «Дома». «Хорошо. Возьми все, что уже сделала, даже самую мелочь, и ступай к автобусной остановке. Тебя встретят двое парней, дальше поймешь». Закончив разговор с не на шутку взволнованной девочкой, я подозвала своих подчиненных. «Отправьте парочку парней, которые знают Сасагаву Киока, чтобы они спокойно и тихо провели ее сюда. Пусть следят, чтобы не было слежки. Вряд ли она, конечно, будет, последнее я сказала, скорее, себе. Еще отправьте группу закупиться едой, и побольше. Надо восстановить силы». «Да, именно. Что бы я ни решила, но восполнить энергию лишним не будет». Вопросов мне задавать не стали, но я видела, что парни в некотором недоумении. В их понимании, враг повержен, мы победили, все в шоколаде, а значит, оставаться здесь больше нет смысла. Тем не менее, тут же, достав телефоны, с кем-то начали договариваться и отдавать указания. Стало как-то шумно, и Конрад вдобавок начал орать: «Ей, чего возле босса все топчетесь, а ну пшли!» И в том же духе отогнал всех в другой конец просторной комнаты, хотя по мозгам больше били его крики, чем шум сразу нескольких голосов, но я была за это благодарна. «Так, осталось с Мукура разобраться, что будем делать, босс?» — спрашивает Конрад. «Восстанавливаться. У нас есть чуть больше часа. Если парней с припасами свободно туда-сюда пропустит, то вы потом уйдете, нет, останетесь здесь. Кёя, как я понимаю, в любом случае должен остаться, как и Фуута. Я останусь с ними». «Ай-ай-ай, рад, что ты не изменила выбора и решила остаться», — вклинился Ракуда. «У тебя появился план, об этом мы поговорим с тобой позже», — сказала я, понимая, что для этого разговора здесь не место. «Буду еще одной жертвой, которую надо спасать, только и всего». «Я не против», — улыбнулся тот широко, будто и не говорил мне, чем все для него закончится. Что происходило в следующие полтора часа? Просто балаган. Вначале, перемотавшись бинтами и залепившись пластырями, парни достали перекус, который принесли в сумках. Там было немного еды, но мы разделили все по-честному. Даже с людьми Ракуда поделились, те каким-то образом освободились и пришли к нам, горя боевым духом. Хотели освобождать лениво развалившегося Мукура от нас. Сначала они строили из себя недотрог и пытались развязать драку, но что я, что Мукура приструнили своих. В отместку подручные Разноглазого притащили тому продавленный диван и стали с превосходством смотреть в нашу сторону. Мои, не будь дураками, отправили Фуюки и Мураками, самых крепких и целых, на поиски. Еще один диван не нашли, но притащили старое облезлое то ли покрывало, то ли штору, расстелили на полу и организовали подобие приличного пикника. Глаза перестали сильно слезиться, но до сих пор все расплывалось. Кёя вскоре вновь очнулся, избавился от помощи со стороны и, ничего не говоря, плюхнулся ко мне спина к спине. Такой весь гордый и независимый, помощь ему не нужна, ага. А потом сила у него вдруг ниоткуда появится. Вон Ракуда подкуфукивает, он-то тоже, как и я, прекрасно чувствует пламя, которое я Кёе передаю, потому всю эту сценку видит насквозь. После этого ко мне никто не рисковал близко подходить, кроме Мегуми. У нее было два состояния. Я была бесполезна и так и знала, а Зазель сама сверхъестественен, сменявшихся с поразительной частотой. Поныв, она накидывалась на меня и, в конце концов, я не выдержала, проворчав: «Ладно, можно». Та тут же покраснела и аккуратно, будто боясь, провела по моим волосам. Как я догадывалась, и не безосновательно, девушка все еще искала во мне непредусмотренные части тела, на этот раз рога. Убедилась, мрачно поинтересовалась: «А может, хвост?» — спросила она и без предупреждения потянула руку к копчику. Не тут-то было. Позади сидел Кёя Стэнфа, и она не успела даже пальцами прикоснуться, прежде чем отдернула руку. «Бесстыдная женщина», — наругал ее тот, припугнув. Мегуми залилась краской, но была слишком перевозбуждена после пересказа произошедших событий, чтобы окончательно успокоиться. Ощущая ее то и дело бросаемые долгие взгляды, я чувствовала, что мне становилось как-то не по себе. Я теперь побоюсь с ней спать в одной комнате, в одном здании, может быть, даже в городе. Конрад обратил внимание на мой внешний вид, с шумом и гамом вытребовал еще один комплект моей формы, который также захватили парни. Ладно бы только это, он все-таки точно заметил, что я плохо вижу, и предложил мне: «Давай я тебе помогу, босс». Хорошо, что я поднялась на ноги до этого, и Рыжий говорил достаточно тихо, чтобы продолжающий угрюмо сидеть порядочный Кёя не услышал. «Сама справлюсь, я не буду смотреть, зато я тебя буду видеть». В общем, еле отпихалась от него. Быстро переодевшись, я умывалась незнамо откуда принесенной водой, но это все равно лучше, чем ничего. Строительная пыль неприятно стягивала кожу. Затем пришлось бороться со шнурками на кроссовках, которые были слишком туго затянуты. Тут-то и ворвался Рыжий со словами: «Слишком долго, босс». «Я не смотрю». Сквозь приоткрытые пальцы он вроде бы заметил, что я одета и смотрю на него, как на идиота. «Ей, босс, ты в порядке? Давай помогу», — тут же предложил он. «Я же видел, что что-то с тобой не так. Это серьезно?» Он присел и забрал кроссовок, принявшись с ним возиться. «Вроде бы нет, мне уже немного лучше. Скажешь, как наши дела на самом деле?» — спросил, протянув мне кроссовку и взявшись за вторую. «Не очень, но мы выкрутимся. Цуна нас всех спасет, мне показалось, или теперь рыжий посмотрел на меня, как на идиотку, но ничего на это не ответил. Это не наш план, но придется ему соответствовать. А этот ракуда Мукура?» – спросил рыжий, самостоятельно надевая обувь на меня. «Самое интересное, что он знает, каков план, и согласен с ним, пусть даже он не в его пользу». Поднявшись на ноги с положения сидя, я отряхнулась и направилась на выход. «Босс, если что, я буду рядом. Дай знак, если мне нужно вмешаться или что-то сделать», — сказал рыжий, идя где-то за моей спиной, на что я просто кивнула. Тем временем в оставленном мной помещении две противоборствующие стороны снова попытались начать драку. Особо усердствовали блондин со шрамом и Фуюки. Хибари и Мукура ограничивались взаимным сверлением взглядами. Темную предгрозовую ауру ощущали даже люди, нечувствительные к пламени. Мегуми после первой попытки никто не пытался задевать. Боялись этой умалишенной. Пришла, наконец, Киока с двумя сопровождающими парнями. Она посмотрела вначале на избитого Кёю, потом на меня. Мне пришлось снова сесть так же, отдавая Хибари пламя. Только так можно было заставить Кёю сесть и не двигаться. Он по-прежнему почти ничего не говорил, что очень настораживало. Но пока что были дела поважней. «Кира-чан, а кому сначала нужна помощь?» — спросила она, видимо, надеясь, что ей не придется приближаться к Хибари. «Ему, ей», — ответили мы с Кёей синхронно. Потом я почувствовала, как он повернул ручку Танфа в руке назад, и та уперлась мне в ребро. «Ладно, аргумент», — признала я. «Киока, не могла бы ты вначале помочь мне с глазами, а потом поделиться пламенем с Кёей?» «С глазами?» К счастью, оказалось ничего серьезного, просто раздражение, которое под влиянием лечебного пламени исчезло через 10 минут. Теперь я увидела, что у Ракуда оплавлена футболка на груди, причем почти насквозь. «Ой», — только и сказала я. Теперь ясно, отчего был тот вздох. У меня же реальное пламя на руках горело. Но, кажется, все не так серьезно, как выглядит. Только он думал, я ему глаз выжгу. Киока снова смотрела на Хибари, боясь к нему приближаться. «Кёя, убери, пожалуйста, Танфа. А еще лучше глаза закрой. Киока хочет тебе помочь, но ты ее отпугиваешь. Травоядная, как мне показалось», — снисходительно пробормотал тот, но все же неохотно положил на пол рядом с собой свое оружие. Мукура был недалеко, и теперь я видела, что Кёя мысленно избивал его взглядом, а разноглазого это только веселило. В общем-то, Хибари был прав, совсем расслабляться не стоило. «Кёя», — пользуясь моментом, давно хотела спросить, дождавшись, пока Хибари проявит внимание, я шепотом продолжила: «Не цундери ли ты часом?» Выражение его лица стало непередаваемым. Все-таки правильно я сделала, дождавшись, пока он не может сразу же подскочить на ноги и накинуться с боем. Его и сейчас-то останавливало сосредоточенное на лечении Киока, но он протянул руку, и я чуть отодвинулась. Больно это было похоже на то, что он хотел сжать пальцы на моем горле. Мукура, наблюдавший все это зрелище, посмеялся с нас и тоже пошел умываться. Мои ребята сидели при мне тихо, но блондин начал подбешивать. Я и так после того, что он сделал с Рёхием, его, слабо говоря, недолюбливала, и эмоции сдерживать становилось труднее. Тогда я попыталась посмотреть на него иначе. У него способности к трансформации тела и небольшое лечебное пламя, которое, наверное, как-то этому способствовало. Но он вел себя, как подвижный щенок, то путаясь под ногами и пытаясь рычать на чужих, то ластясь к хозяину. Когда я ему это сказала, он, конечно, взбеленился, что только сильнее прикрепило к нему звание щенок. Сутулый парень в очках попытался его успокоить весьма забавным способом. Он просто предложил ему поиграть в мяч. Я думала, блондина сейчас подорвет, но он с недовольным ворчанием ушел, чтобы вернуться, сесть и, недовольно поглядывая на всех, бросать мяч в стену. Это тоже вскоре начало подбешивать, причем не только меня. Фуюки тихо сверлил его глазами, а Мураками хитро перехватил мяч, будто невзначай. Он забалтывал блондина насмешками, и вскоре это могло вылиться в нечестную драку между сильным, но глупым, и умным, но не особо сильным. «Брось его мне», — сказала я. Поймав мяч, я кинула его тоже в стену с такой силой, чтобы он лопнул, но блондин, кажется, его зовут Кен, под удивленными взглядами трансформировался в кого-то из семейства кошачьих, развил скорость и успел поймать мяч. «Сыграем», — предложил он с агрессивным выражением лица. Я почему-то не удивилась, когда он бросил мяч обратно так же с силой, но он целился. Мне не пришлось даже вставать, чтобы его поймать, а уж с пламенем силы броска я даже не почувствовала. В ответ бросила мяч в дальний конец зала. Блондин опять трансформировался и ускорился, поймав его. В общем, так и развлекались. Вернувшийся Мукура посмотрел на нас чуть округлившимся от удивления взглядом. Парень в очках, которого звали Чикуса, что-то прошептал ему, и тот засмеялся. Пришли парни, которым было дано задание доставить как можно больше еды. После активного использования пламени у меня поднимался сильный жор, а потому о перекусе я уже давно забыла, с новыми силами вместе со всеми взявшись за довольно питательную еду. Чего это они с нами едой делятся? Опять привлек внимание шумный блондин. Судя по тому, что Мукура, Чикуса, рыжая девчонка и тот молчаливый парень с цепью вели себя тихо и настороженно, отвечать надо было мне. Вам еще в Анголу встречать, не забыли? Вам тоже надо восстановить силы, поэтому я делюсь с вами едой и лекарствами. Никакого подвоха тут нет. Как опрометчиво, поправил очки Чикуса, на что я просто пожала плечами. Все равно я должен поблагодарить тебя, неожиданно передвинулся Ракуда ко мне ближе. Кёя дернулся, а разноглазый убрал прядь волос с моего лица, заправив ее за ухо, и наклонился к самому уху, очень сладким и томным голоском прошептав: «Моя благодарность тебе понравится». «Да», — флегматично спросила я, заживав сразу два печенья и став похожей на хомяка. «Ну ладно», — лицом разноглазый оставался непроницаем, но когда он встретился со мной взглядом, я заметила в его глазах появившуюся едва заметную растерянность. Неужто он в самом деле думал, что это сработает? Нет, он в каком-то смысле привлекателен, но фальшивит страшно, а фальшь меня не подкупает. Зачем ему это вообще? Ах да, я ведь Савада. Отошел, услышала я рычание. Я чуть повернула голову, заметив выражение лица Конрада. С таким, мне кажется, убийцы нож к горлу приставляют. Потом я вспомнила, медленно выглянула из-за плеча Ракуда и содрогнулась, также медленно убравшись обратно. Кёя был страшен. Если я переживу сегодняшний день, боюсь, он точно меня прикончит. Потом пришла пора парням возвращаться. Те, кто принес нам еды, разбившись на небольшие группы, свободно покинули пределы парка, значит, все остальные могут беспрепятственно уйти подальше от этих опасных событий. В том, что будет опасно, я даже не сомневалась. Прощание вышло долгим по большей части из-за Конрада, который ни в какую не хотел идти с Фуюки, Кайчи, Мигуми и Мураками. Те тоже сопротивлялись, но послушались. «Я тоже твой хранитель, как и он», — указывал рыжий на Хибари. «Я должен остаться и охранять тебя. Кёя остается не по этой причине», — терпеливо объясняла я, — «а потому, что ранен». Кёя на это замечание недобро сверкнул глазами, но промолчал. Он успел немного восстановиться от силы Киока, которую уносили обессиленную, на руках, но этого было явно мало. Тем не менее, он уже более-менее стоял на ногах, перекачанный моей силой до ушей. «Я тоже могу стать раненым», — сказал рыжий с нахмуренными бровями. Он быстро достал пистолет, и я едва успела дернуть его руку в сторону, прежде чем он прострелил себе ногу. Вылетевшая пуля выбила каменную крошку с пола. «Ты придурок!» — взбесилась я, едва сдерживая себя от того, чтобы ему врезать. «А если бы я не успела, что потом с пулевым ранением делать прикажешь? А, ну, можно меня тоже немного избить. Так нормально, да ничего подобного. Я должен остаться», — босс рыжий смотрел серьезно, и мне стало не по себе. «Даже если тебя просто якобы похитили, то я должен быть рядом. Это не шутки. Я не буду тебя избивать», — непоколебимо скрестила руки на груди. «Я могу», — ухмыльнулся Кёя и, прежде чем я успела хоть слово вставить, врезал дубинкой Конраду. Рыжий упал на пол, но не потерял сознание, отряхнул головой, отгоняя воображаемые звездочки. «А-а!» — заорала я. «Вы с ума сошли! Черт с тобой! Конрад, оставайся так! Я что-нибудь придумаю!» Рыжий победно оскалился. Все остальные быстро покинули здание, и я понемногу успокаивалась. «Успокоилась?» — спросил Кёя с какой-то насмешкой в глазах. «Уже можешь вернуть обычный цвет глаз!» Я хлопнула себя рукой по лбу. Все продумала. Как об этом я могла забыть? В ответ на вопросительный взгляд я пояснила. Это, указала пальцем на лицо, настоящий цвет глаз. Обычно я ношу темно-карие линзы, но они сгорели. Парни не успеют новые принести. Что теперь с ними делать, ума не приложу. Надоеда их не видел такими. Я могу помочь, вклинился Мукура, приближаясь. Расслабься и утихомирь свое пламя, тогда моя иллюзия сможет удержаться. Но если ты уйдешь, она продержится еще некоторое время после того. С этим, слава всем богам, повезло, разобрались. Сначала я думала просто связать Конрада. Хотелось бы, конечно, чтобы он в случае чего мог помочь, поэтому узел был некрепким, и Рыжий мог легко освободиться. Мукура предложил также набросить иллюзию и на него, чтобы было видно следы побоев, раз уж я не хочу даже того, чтобы кто-то другой его избил. Для достоверности, так сказать, Рыжий распутывал найденный обрывок веревки, явно откуда-то снятый. Кёю едва удалось убедить посидеть в комнате на диване, раз уж он не хочет никуда идти, хотя его тяжелый, болезненный взгляд мне совсем не нравился. Похоже, возмездие он решил ненадолго отложить, но, судя по всему, только ради того, чтобы своим взглядом не дать Мукура что-то выкинуть или даже просто приблизиться. О, я даже не надеялась, что разбитый нос – это все. Он просто не дурак и отложил расправу до более спокойного часа или времени, когда мы останемся одни. Теперь, когда со всеми приготовлениями было покончено, я и Мукура стояли у дивана в полутемном помещении на третьем этаже, где не было электрического освещения, как какие-то злодеи, и выжидали. Хорошо, хоть тут было большое окно с отличным видом практически на весь парк, от него же и шел основной свет. Мы высматривали в окно гостей, но пока что все было тихо. Воспользовавшись тем, что мы оказались почти одни, я решила продолжить разговор. В конце концов, ни Кёя, ни Конрад болтать не станут. В них я уверена. Насчет плана, начала я. Ты сохраняешь надежду, что сможешь уйти от Виндичи? Нет, это невозможно, легкомысленно ответил Ракуда сразу же. Тогда какова настоящая цель всего этого? Захватить тело Цуны? Глупо. Он еще не босс, слишком рано. Да и подмену раскусит быстро. Слишком много факторов для неудачи. Не веришь? Полувопросительно, полуутвердительно скосил он на меня лукавый правый глаз. Я решила не отвечать, так как это и так очевидно. К тому же, боковым зрением я уловила блеск Танфа, но, когда обернулась, Кёя продолжал сидеть на месте, а его оружие покоится возле него. «Ты знаешь, чего хочу добиться я, а чего хочешь ты?» – спросил Мукура, привлекая к себе внимание. «Пережить сегодняшний день, без сомнения», – ответила я. Подумав, добавила, и проснуться завтра утром у себя дома. Как насчет более развернутого ответа, мягко предложил он. Например, зачем тебе хранители, если ты не следующий босс Ванголы? Ну, задумчиво приподняла я глаза к потолку. Это можно назвать объединением в группу по интересам людей, которые оказались в схожих ситуациях. Я не объединяюсь в группы, угрюмо напомнил Кёя. Больше двух человек, уже толпа. При Кёе, как ты понял, этого лучше не говорить, заговорщицки зашептала я, прикрыв рот рукой, чтобы Хибари не смог прочитать по губам. За это я удостоилась подозрительного прищура серых глаз, на который невинно улыбнулась, что мне не очень удалось, потому что прищур тут же стал острым, как лезвие. Серьезно? Приподняла я на это брови. Рехи, я, Конрад, в конце концов, Ламба, черт. Теперь взгляд Хибари убью на месте один останусь предназначался мне. Не думала же я, в самом деле, что он признает очевидное. Так какой же у тебя план, напомнила себе Мукура, как мне показалось, скептически и насмешливо. Расклад таков, быстро собралась я. Пока что я не могу позволить раскрыться правде. Реборн не должен получить доказательства. Никакие, припечатала, отчетливо понимая, что не хочу давать надоеде такие козыри. А значит, я не должна принимать участие во всем происходящем здесь. Если тебя устраивает предрешенный исход, то просто посади меня рядом с Фуутой, и я продолжу тихо сидеть в уголке. Пришла я сюда из-за беспокойства за Кёю. Конрад пошел за мной и оказался тобой нейтрализован. Пусть он тоже ни в чем не участвует. Все, пьеса сыграна, все зрители довольны, хлопнула я в ладоши. Ты будешь сидеть рядом со мной, тут же вставил свое веское слово Хибари. «Я не оставлю босса одну», — возразил против плана Рыжий. «Они могут остаться наверху, где я буду ждать Саваду Цунаиши», — сказал Мукура, заметив мою растерянность. «Но при условии, что ты будешь со мной, не забыла, что я хочу исследовать твою гиперинтуицию». Кёя и Конрад возмущенно и с подозрением уставились на Разноглазого, но тот продолжал довольно улыбиться, взирая на меня хитрющим взглядом. Я махнула на все рукой, все равно всем не угодишь. Хорошо в этом только то, что все остались на моих глазах. Остался один момент, который я бы хотела сразу прояснить. Мукура, чего же ты хочешь добиться этим боем? У Цуны нет другого выбора, как прийти сюда. Для тебя нет другого выбора, как проиграть. Ты знаешь это, но я не понимаю, на что ты рассчитываешь. Я всего лишь хотел оценить 10-го Ванголу, как ты заметила, хранителем которого меня хотят видеть, мягко отозвался он, повернувшись к окну, где появились маленькие человеческие фигурки, идущие по траве. Насколько он силен, что из себя представляет, как относится к друзьям и к врагам, легко ли поддается внушению, чем можно на него надавить, и что именно делает Аркабалина рядом с ним. Их прозвали сильнейшими младенцами, я бы хотел увидеть их силу. Я создам такую ситуацию, что Аркабалина должен будет вмешаться, и что ты делаешь. В этот момент я пыталась незаметно пригладить этот торчащий хохолок, который под невидимым сквозняком едва заметно дергался и дразнил глаз. Но хохолок, как заправский солдат, стоял по стойке смирно. «Прости, рука сама потянулась», — сказала я и на всякий случай отошла подальше. Все-таки не выдержала и притронулась к этому хохолку. Это просто невыносимо. Это как стоять перед человеком, у которого белое перо или пушинка на черной одежде. Интересно, перфекционизм кё и заразен? Ты ко всем своим врагам пристаешь в свободное время? Со смешком спросил тот, с лавками, не разозлившись от этого, что было бы совсем не кстати. Это сильнее меня, я все-таки смутилась. Торчит, что прям не могу. Еще и отвлечься ни на что. Это от нервов. Я могу отвлечь, произнес Кёя, сверля меня нехорошим взглядом. Нет, спасибо, быстро открестилась я. Давайте сделаем вид, что этого не было. Скоро Цуна и Реборн доберутся сюда. Нам надо побыстрее согласовать план действий. Кстати, я только что об этом подумала. Где все те школьники из Какуё, которые встретились нам по пути? Они были иллюзиями, пояснил Ракуда. Сейчас там Кен, так что в них более нет нужды. Натравливать собак – это такое приветствие? Спросила, увидев, как на несколько маленьких фигурок вдали набросились дикие собаки. Ракуда засмеялся в ответ. Он пришел со своими друзьями поиграть. Покажем им теплый прием. К тому же, их что-то там сильно много. Это не станет проблемой для Ланчи, но они должны показать свои силы до того, как доберутся сюда. Насколько я успела изучить Мукура, это была его тактика. Изучить противника и постепенно ослаблять его. Хотя его стиль боя как раз и состоит из хитрых обходных маневров. В принципе, его люди будут годны и эффективны только при грамотной тактике. Без этого они останутся слабы и уязвимы. Птичник, например, совсем не боец. Его можно быстро обезвредить, поэтому лучше всего выставить ему в пару охрану. Это помимо двух маньяков-паралитиков, которые нападают на слабых и уязвимых жертв. Более-менее сильный человек, а то и просто взрослый мужчина их, думаю, остановит. Кен, который блондин с заколочкой, особо не задумывается над своими действиями и живет, повинуясь звериным инстинктам. Он не сдюжит против нескольких противников, которые смогут его загнать палками, как собаку. Чикуса вообще боец средней и дальней дистанции и без прикрытия тоже довольно уязвим. Хотя больше всего мое внимание цепляют слова Мукура про иллюзии школьников. Его сила дает Ракуда практически безграничные возможности, надо лишь умело их применять. И у него это неплохо получается. Но, если все действительно так, то во время боя он специально поставил себя в рамки шести путей. Словно хотел скрыть все грани своих возможностей и припрятать их до лучшего момента. «Ланчия, это кто?» «Парень с металлическим шаром», — хмыкнул он, посмотрев назад, где стоял этот страшный с виду парень. Я забыла спросить его имя, но это все равно было бессмысленно. Парень тонул в своем чувстве вины, и пока он продолжал себя кромсать, будущего у него не было. Поэтому я вообще перестала обращать на него внимание. В маленьких фигурках я узнала Реборна по росту, братца, потому, как коротышка его бьет, Гакудеру, по характерному прыганию вокруг Цуны, Бьянки, потому, как Гакудер от нее шарахался, а Ямамото, уже потом, по бите, который он размахивал. Кто еще один, я так и не могла понять. Такиши провалился в здание, ушедшие под землю после оползня. Блондин прыгнул туда следом и, видимо, там прошел бой. После выбрался только Такиши и присел возле репетитора, который вручил ему новую биту. «Кажется, они оставили кино там», — сказала я, когда маленькая группа двинулась дальше. «Ты пошлешь кого-нибудь проверить, он сам сможет выбраться». «Почему ты спрашиваешь?» «Я уверена, что тот парень его не убил, он не убийца, но мало ли, он может быть ранен. Если он ранен, то не придет», – пожал плечами Мукура, сказав очевидную вещь. Я посмотрела на него долгим взглядом. Он насмешливо улыбался в ответ. «Я заметила, что он тебе дорог, поэтому пытаюсь понять, почему ты так говоришь и что имеешь в виду», – пояснила я. Мукура отвернулся к окну. «Мы через многое прошли втроем. Я знаю, на что он способен». Развивать тему дальше я не стала. Он не был больше настроен говорить, а Кен не был мне близким человеком. Скорее даже наоборот. Цуна с компанией шли по парку зигзагами, очевидно, просто осматривая все подряд, и вскоре Мукура сказал: «Там есть лес, где можно скрыться и понаблюдать вблизи. Мы пойдем туда, Ланчия, Фуута». Ланчия в ответ ничего не сказал, только послушно поднял с земли стальной шар и намотал цепь на плечо. А вот Фуута вел себя странно. Он и так был довольно тихим мальчиком, сейчас же у него был пустой взгляд, и он был очень, очень пассивным. Это вызывало некоторые опасения. «Кстати, с Фуутой все в порядке, он всего лишь под моим контролем», — отозвался Мукура. Мальчик продолжал безучастно стоять, прижимая к себе свою огромную книгу с рангами. «Просто любопытство, Мукура. Я права, если предположу, что под контроль ты можешь взять только человека со слабой волей. Для меня этот вопрос был насущным, но я задала вопрос довольно беспечным тоном. «С чего ты так подумала?» — улыбнулся тот, но взгляд стал острым. «Тебе было бы проще взять под контроль кого-то из моих ребят и столкнуть нас между собой, чем самому вступать в бой. Так как, да, все верно, мальчик еще сопротивляется, но делает все, что нужно. Фуута!» — позвала я, наклонив голову на бок. Мальчик остался безучастным. Мукура отвернулся, направившись на выход. «Хорошо, мы останемся здесь», — сказала я, взглянув на Конрада. «По сути, проблема Аркабалина была больше моей, чем Ракуда. Тому все равно, буду ли я или Азазель участвовать в истории. Для меня же все было куда запутанней. Я более чем уверена, что Реборн знает, что я здесь, знает и об Азазеле. Если он планирует меня вывести на чистую воду, то будет препятствовать моим попыткам скрыться. В этом-то вся и загвоздка. Мне остается лишь строить жертву и реагировать уже по факту его действий». Лес в той стороне был небольшой, но перед ним имелась площадка, где вскоре начались боевые действия с участием Ланчи. Думаю, не надо уточнять, что он легко раскидал Такиши и Гакудеру. Бьянки оставалась в стороне, но ей было нечего противопоставить его силе, а Ланчи не собирался бросаться под ее ядовитую кулинарию. Цуна вмешался вовремя, но это неконтролируемое пламя. «Эй, босс, не думаешь, что он нас обманет?» — спросил серьезный рыжий. «Он кажется скользким. Я не спешу ему доверять, если ты про это. Тем более я помню, что он достаточно жесток для человека, который организовал налет. Но спектакль начался, механизм запущен. Мне остается лишь строить из себя жертву». «Зачем?» — спросил напряженно он. «Это из-за тумана, если ты намекаешь, не хочу ли я сделать его своим хранителем тумана», повернулась к нему, нахмурившись, «то нет. Если уж на то пошло, то заставлять кого-то становиться настолько близким человеком, это глупо. Каждый должен решить это сам для себя». «Я понял», кивнул он и отвел глаза. «Видимо, я слишком резко ответила на вопрос, и он посчитал, что в данном случае за любопытство могут наказывать». Следовало немного подправить свой ответ. Мукура оказался в такой же неприятной ситуации, как и вы все. Не хочу оправдывать его действия, возможно, он сам понимает, насколько они глупы, только действовать иначе у него нет ни сил, ни возможностей. Хоть он демонстрирует пренебрежение к своим друзьям, но они ему близки, хотя бы потому, что единственные близкие люди. Ракуда потянула их за собой, впрочем, вряд ли их жизнь стала бы лучше даже после его смерти. Они все потенциальные тюремные заключенные. Просто сидеть и ждать оказалось до жути скучно. Хуже, наверное, было только Кёе, который тоже играл жертву, и эта роль ему ощутимо не нравилась. Главное, чтобы он не полез драться со своими ранами и спокойно дождался своего спасения, сидя под моим присмотром. Я чувствовала, что он еще принесет неожиданные проблемы со своими выборками, но и без того я испытывала сильные сомнения, что все пойдет согласно плану, потому что никогда ничего не идет четко согласно плану. Глава 39. Мир потемнел от того, как сильно Цуна зажмурился, сжавшись, до внезапного появления звуков скользящих по земле подошв и стука мелкой дроби. «Ямамото!» — пораженно воскликнул Цуна, едва открыв глаза. «Это называется скользящий в базу», — обернулся бейсболист с широкой улыбкой. Через мгновение он повернулся лицом к своему противнику и весь подобрался. В его руках сверкала сталью катана, взмахом которой, очевидно, были отбиты летящие иглы. «Эй, я твой противник!» Голос всегда беззаботного Ямамото стал совсем незнакомым. Цуна замер, будто вдруг увидел совершенно другого человека. Но бейсболист не видел реакции Цуны, замершего в новом незнакомом страхе. Он был полностью поглощен противником. Цуна же будто увидел новую, ранее незнакомую сторону Ямамото Такеши. Но что это было такое, Цуна и предположить не мог. В какой-то момент он даже засомневался, Ямамото ли это. Воспоминания пережитого совсем недавно все время возвращались и вставали перед глазами неимоверно ярко, заставляя переживать все еще несколько раз. Но не только Ямамото внезапно вызвал приступ дрожи. Гакудзира-кун лежал в больнице в крайне тяжелом состоянии после нападения. К тому же старший брат Киоко-чан тоже пострадал. Цуна вздрогнула от окрика мамы. «У кого-то день рождения». Заглянула Нана в комнату сына. «Ты надел свою любимую одежду, ухм». В общем, растерялся он, не желая врать, но и не зная, что сказать матери, если он собирается к той самой банде, что уже избило столько людей. Цуна влетел в комнату неугомонный Ламба, за которым бежал Эйпин. «Ты не видел Киру? Куда она пошла?» «Не знаю», — ответил ему парень чуть более раздраженно, чем следовало, но виной тому тяжелые воспоминания. «Может быть, в больнице с Сасагавай-сэмпэем?» Цуна дурак, обиделся ребенок и показал ему язык. «Ламба-кун, нельзя так говорить», — пожурила его Нана, но тот уже убежал. Она перевела свое внимание на девочку. «Эйпин, поможешь мне развесить белье?» Девочка перед такой дружелюбной улыбкой не устояла, улыбнулась в ответ и часто закивала. «На этот раз, Цуна, все должен сделать ты сам», — услышал он голос Реборна, когда мама ушла. «По правилам, я могу только выстрелить пулей предсмертной воли. Это худшие правила», — возмутился Цуна. «Тебе ведь ничего не стоит разобраться с этими сбежавшими преступниками, если ты такой суперкиллер. Я не буду вмешиваться». Холодное замечание заставило его прекратить ворчать. «Это твоя задача – показать себя как можно лучше. У меня всего одна пуля предсмертной воли. Я должен радоваться, что в меня выстрелит всего раз, но не мог бы ты достать их еще?» Не веря самому себе за такую просьбу, спросил Цуна. «Нет, видишь, в каком состоянии мой хамелеон. Он не сможет их делать некоторое время, но зато он даст моему ученику оружие, когда оно будет необходимо. Хватит сопли жевать, нам пора идти», как всегда бескомпромиссно заявил репетитор и направился к лестнице. Цуне ничего не оставалось, как пойти следом, хотя его не оставляло ощущение, что репетитор что-то предвкушает, и это заставляло его беспокоиться. «Простите, кто-нибудь дома?» Услышал он у самых дверей калитки и с удивлением узнал Ямамото. «О, Цуна, малыш объяснил мне все, что касается школы Кокуё». На это заявление Цуна со страхом опустил глаза на невозмутимого Реборна, а бейсболист продолжил. «Это внешкольная ролевая игра в мафию?» «Да», — улыбался Ямамото, и Цуна выдохнул от облегчения. Он оставался таким же идиотом, который думал, что это игра. Но тут же совесть в очередной раз уколола его за то, что он никак не мог признаться, что это все не игра. «Да и как вообще можно сообщить, что тебя выбрали следующим боссом мафии? Сейчас самое время с ними поквитаться», — дернулся Цуна на решительный голос Гакудзиры-куна. «Я тоже иду, десятый, но твои раны», — с сомнением протянул Цуна, осматривая с виду здорового друга. «Все в порядке, Шамал подлечил меня», — бодро отрапортовал подрывник и тут же согнулся пополам. «Если мой брат идет, то и я тоже», — из дома выплыла Бьянки, скрестившая руки на груди. Цуна глубоко вздохнул, собираясь с силами. Он начал подозревать, что уговорить Бьянки чем-то закрыть лицо будет неимоверно сложно. И все же, идти с кем-то не так страшно, как одному. Может быть, они сами справятся, и Реборну даже не придется стрелять в него. Пока команда штурмующих выдвигалась к трассе, маленький Бавиноламба спешил в городскую больницу. Там он продолжил поиски до тех пор, пока не увидел знакомую медсестру, которая не раз его осматривала. «Акира-чан», — уточнила она на вопрос. «Да, она приходила к своему другу, Сасагавикуну». Малыш с трудом заставил себя слушать дальше. Узнав только, где находится Сасагава-сэмпэй, он понесся к нему в палату. Боксер, хоть и выглядел не очень, чувствовал себя здоровым и бодро поприветствовал его. К счастью, соседей у него не было и никого этот ор не разбудил, кроме разве что больных из соседних палат. «Рёхи, Рёхи», подпрыгивая на месте от нетерпения, С порога быстро заговорил Ламба. «А где Кира?» «Не знаю, ему удалось озадачить боксера». Лицо последнего осенила догадка. «Может быть, дома?» «Нет», — резко выкрикнул малыш. «Там только мама и Цуна». «И то, Цуна тоже собрался куда-то уйти». «Уйти?» — переспросил Сасагова. «А Хибари?» «Хибари ты видел?» «Нет», — замотал кудрявой головой теленок. «Но я видел тут, в больнице, его друга, того, с батоном на голове». Боксер поднялся с кровати и, придерживая раненую руку, поковылял в коридор. Малыш Ламба посеменил следом за ним. Бедняга Кусакабе, который тоже стал жертвой нападения, был вздернут за грудки и долго не мог понять, почему Сасагова на него орет. «Савада Акира!» Наконец, уловил он хоть что-то сквозь звон в заложенных ушах. «Что с ней?» «Хибари-сан!» «Нет ни Киры-чан, ни Хибари!» Заорал снова Сасагова ему в лицо. «А ведь этому парню я могу доверять. Ты знаешь, куда они ушли?» «Да!» Поддакнул ему ребенок в пятнистой одежде, скорчив сердитую рожицу, которая скорее умиляла девушек, чем кого-либо пугала. «Где Кира?» «Хибари-сан сейчас очень занят», — осторожно ответил Кусакабе, поморщившись от нывших синяков. «Он разбирается с нападавшими учениками. А Кира-сан, насколько мне известно, в школе». Сасагаварёхи отпустил его и, заорав, что пошел в школу, умчался во свояси. Ребенок, что был с ним, едва успел схватить боксера за одежду, а потому развивался за спиной парня, как флаг. Кусакабе недоуменно проводил их взглядом, затем чертыхнулся и достал телефон. Вздохнув, он набрал номер Хибари-сана, но его телефон по-прежнему был отключен. В школе дисциплинарный комитет, обрабатывавший синяки и ссадины, вновь получил десяток тумаков, прежде чем кто-то наконец-то сделал правильное предположение, зачем тут Сасагаварёхи. Капитану боксерского клуба также смогли ответить, где Хибари. Глава отправился за нападавшими. Услышав это, Рёхи, недолго думая, составил план. «Хорошо, я найду Хибари, и он поможет мне найти Киру». «Хохолок, чертов хохолок». Мукура вернулся обратно и сел на диван на расстоянии вытянутой руки. Но теперь, видимо, от ожидания он стал постукивать пальцами и совсем немного двигать головой, будто в такт слышной одному ему музыке. Вдобавок он сидел, чуть наклонившись вперед так, что, хотела я того или нет, этот хохолок маячил на краю зрения. Хотелось либо уже пригладить его, либо обстричь нахрен. КХМ, это все нервы. Вскоре начнется самая опасная часть. Еще и Кёя сидел с одной стороны от меня, а Мукура с другой, и мне вот совсем не было спокойно. Решив встать, я тут же попыталась это сделать, но была одновременно остановлена Танфой торцом трезубца. «Сидеть!» — потребовал Хибари, сверкнув глазами. «Куда это ты, Кира-чан?» — промурлыкал Мукура. «Жертва должна быть рядом со мной». Все ощущения твердили, что мое местоположение их слабо волнует. Тут все дело в желании Кёя избить Ракуда, и ответном желании Мукура побесить Хибари. Я тут как буферная зона, и эти ощущения, честно говоря, не очень. Я села обратно, бросив трагический взгляд на Рыжего, в котором тот должен был узнать мольбу о помощи. Конрад, кажется, его понял и дернул меня за руку, заставив встать на ноги. «Я ее телохранитель», — проворчал он, недобро зыркнув на обоих. «Она будет рядом со мной». Эти два монстра, сидящие на диване, посмотрели на него такими одинаковыми взглядами, что у меня волосы на затылке встали дыбом. Героизм Рыжего я, несомненно, запомню. Чур меня, если эти двое смогут ужиться, покоя мне не будет. Но, к счастью, вряд ли что-то сможет их заставить работать сообща. Если кто-то имеет что-то против, то пусть предъявит свои права хранителя этого неба, оскалился Рыжий с вызовом. Хибари совершенно неожиданно отвел взгляд, но с очень независимым видом. Надо все-таки развести его на разговор, он же ни слова сам не скажет, а я вижу, что его что-то гложет. Даже могу догадываться, откуда эта тень неуверенности, но при всех говорить нельзя. Конрад сказал все как-то так, что создалось впечатление, будто он еще и Мукура призвал прямо сказать, согласен ли тот стать хранителем. Этого мне делать не хотелось. Не хотелось именно ставить перед выбором, который он не успел даже толком обмозговать. Да, в долгосрочной перспективе не исключено, что дойдет до такого, но сейчас я нацелилась именно на сотрудничество, как с Кёей. Мы с ним очень хорошо сработались против действий Реборна. То, что позже Кёя сам принял решение стать моим хранителем облака, меня более чем устраивает. Хотя, признаться, я особой разницы не почувствовала. Так что, если Ракуда хотя бы будет лоялен, дело уже в шляпе. По крайней мере, сегодня меня очень спасет его лояльность. Мукура привлекал меня не только необычными способностями. Да, не стану отрицать, его пламя действительно завораживающая сила. Но кроме этого, я видела перед собой не взрослого, самостоятельного, сильного и волевого парня, каким он хотел казаться. Я видела мальчика, лет 10, которого жизнь сильно потрепала, ни раз и ни два при этом макая лицом в неприглядную сторону человеческой натуры. Или, может быть, не мальчика, а трудного подростка, который уверен, что может своими силами изменить мир. Или парня, который просто хочет жить. А может быть, все вместе сразу. Мафия бессмертна. На место одних придут другие. Та трясина, в которую он собирается прыгнуть с головой, погубит его, и я не хочу на это смотреть. Мальчишка с большими амбициями, но жизнь таких быстро ломает. Или может быть, на самом деле, он уже перерос те амбиции, которые были у него в момент уничтожения семьи Ланчи, и это очередной обман, самостоятельно выдвинутое наперед объяснение, чтобы другие, не дай бог, не догадались, что там на самом деле. А на самом деле, потерянный человек, который ведет за собой других, но при этом не знает, куда сам идет, и есть ли у этой бездны конец. Ответ, кто он на самом деле, знает только сам Ракуда. Я видела, что он также оценивает меня, разбирается в моем характере и взглядах на мир. Воистину, мы были очень похожи. Не могу сказать, что видела его насквозь, но понимала да. Неслышно и непонятно, когда пришедший Чикуса пошел на выход со словами: «Я встречу гостей, Мукура сама». Выдохнув, я прислонилась к стене у окна виском. Мне предстоит долго ждать и ни в коем случае не вмешиваться. Ни при каких обстоятельствах. Это будет сложно, но... Кира-а-а-чаан! Этот крик, казалось, сотряс даже стены здания. Хибарии, этот идиот, фыркнул первым Кёя, когда крик затих. Тупица, согласился с ним Конрад. Я просто закрыла рукой глаза и сдавленно застонала, в немом вопросе посмотрев на потолок. Думаю, Рёхия было слышно даже за пределами парка, а ведь он еще где-то на первом этаже. Кто это? Поинтересовался Мукура, обеспокоенный всеобщей реакцией. Мой друг, раненый друг, которого твой блондин в больницу отправил. Но вообще-то щеночку он поддавался. Он сильно и не успокоится, пока не увидит меня или Кёю. Мукура снова засмеялся своим сдержанным смехом. «Ну, что ты смеешься?» – вопросила я. «Его остановить надо. Я должна пойти и остановить его». Закусив губу, я пыталась быстро придумать, как это сделать, но как назло ничего не придумывалось ни быстро, ни медленно. Я не могла просто подойти к нему, не поломав весь план. Что бы ни случилось, я не должна вмешиваться, и это я смогу себе позволить только в том случае, если меня поддержат. Увы, Кёя заменить меня не мог, он и двигаться может с трудом. Я пойду и остановлю его, босс, предложил Рыжий, правильно расшифровав мой взгляд. Мне ничего не оставалось, как кивнуть и попросить. Осторожней, его удар вполне может раздробить кости. Я знаю, это сложно, но попытайся поговорить. Есть, оскалился он, шутливо отдав честь. Я создам иллюзию обвала, неожиданно добавил Ракуда, когда Рыжий хотел уже покинуть помещение. Это их разделит. Конрад кивнул на такую помощь и исчез в проеме двери. Его шаги по лестнице еще с полминуты отдавались эхом. Кёя, повернулась я к дивану, на котором сидел Хибари. Пожалуйста, я очень тебя прошу, не вмешивайся, чтобы ты не увидел и не услышал. Реборн захочет тебя спровоцировать. Не думай, что я настолько глуп, фыркнул он, но кулаки на старой потертой обивке с силой сжались. Сама не вздумай вмешиваться. Все будет напрасно, если ты сейчас себя выдашь. Он попытался быстро подняться с дивана, но это получилось с трудом. Покачнувшись, он отошел несколько шагов и замер тенью у одной из стен, неотрывно смотря оттуда на сцену, куда был переставлен диван. Взгляд Хибари оставался замутненным, что неудивительно с его ранами. Ракуда раскинул руки на опустевшей мебели и жестом пригласил присоединиться. Секунды ожидания растягивались в бесконечность, как свисающая капля, которая никак не может упасть. Я плюхнулась на диван, помассировав переносицу. «И что потом?» – спросила предельно тихо. «Что именно?» – не понял Ракуда, к которому я обращалась. Пришлось объяснить, сохраняя все тот же уровень шума. «Что потом, когда придут виндичи?» «Ты понимаешь, что не выиграешь. И я сейчас не только про предстоящий бой. Хотя, а чем я?» «Конечно, понимаешь. Но что будешь делать?» «Стану хранителем, конечно», — хмыкнул он, довольно зажмурившись. Очевидно, наслаждается своей смекалкой. Как я и думала, у него есть какой-то план. Но затем, без лишних вопросов с моей стороны, Ракуда продолжил. Как ты догадалась, здесь присутствует загвоздка. Меня не так легко поймать. Его голос снова звучал мягко и даже чуточку шкодливо. Вангола выкупила мою жизнь и поставила свои условия, но я не хранитель. Если им нужен хранитель для десятого, я им его найду. Меня заинтриговали слова Мукура, но я чувствовала, что спрашивать об этом бессмысленно. Большие планы не разглашают посторонним. Уже хорошо, что этот парень любит похвастаться своей изворотливостью и смекалкой. Интересно, сколько Вангола отдала за него? Как бы это противно ни звучало, но у Ракуда точно была своя цена. А что если я смогу выкупить твою свободу? Осторожно предположила я. Что ты будешь делать тогда? Я хотела услышать, что он, как минимум, отправится своей дорогой со своими друзьями. У тебя ничего не выйдет. По крайней мере, если ты не босс такой организации, как Вангола. Но что, если... Прервала я Разноглазого, продолжив спокойнее. Что, если так или иначе у меня получится? Ты оставишь в покое Цуну и где-нибудь осядешь? Ты понимаешь, что даже если у тебя каким-то чудом это выйдет, Вангола станет твоим врагом. В голосе Ракуда исчез любой намек на насмешку. Мафия не любит, когда у нее отбирают принадлежащее ей. Мне даже сложно представить, как Вангола договорилась с Виндикаре. Виндичи сами по себе и тяжело идут на любые контакты. Твоя попытка договориться с Виндикаре провалится, а Вангола станет врагом тебе и твоим людям. Если я, конечно, ее не возглавлю, продолжила я, прекрасно понимая, к чему он ведет. Но тогда я стану врагом тебе. Забудь про Ванголу и ответь, если у меня так или иначе получится освободить тебя и твоих друзей, ты оставишь в покое Цуну. Итак, это второй вариант, который даст мне гарантии того, что Ракуда не будет пытаться открыто убить моего брата или ударить в спину. Конечно, пройдет много времени, прежде чем у меня что-то получится, если вообще получится, но, если Мукура согласится, это даст мне необходимое спокойствие. Так или иначе, повторил за мной Разноглазый, сегодня я его уже не убью. Мы неотрывно смотрели друг другу в глаза, будто читая мысли, настолько все было ясно и понятно. Мукура мне не верит на слово, но дает гарантию, что сегодня опрометчивого поступка не совершит. Это уже шаг навстречу. Как сказали твои хранители, продолжил он, не делай глупости и сиди спокойно. Я знаю, что самостоятельно смогу выкупить свободу Кина и Чикусы у Ванголы, но если ты сегодня провалишься, то свое предложение не выполнишь. А теперь ухмыльнулся он, подыграй мне. Его шепот затих на выдохе. В проеме двери показались люди. Конрад, Рёхи, Цуна, Бьянки, Реборн. Сердце остановилось, ухнув куда-то в район пяток, вернулось и застучало, как сумасшедшие. Братец пребывал в растерянности и никак не мог понять, что к чему. Он вообще думал, что Ракуда заложник. Очевидно, Разноглазый его уже успел обвести вокруг пальца. Потрясающе! Сколько Мукура мог урвать времени? Минуту или меньше? Совесть слегка кольнула, когда Цуна стал взволнованно спрашивать о Фуауте и обо мне. Разноглазый по-хозяйски приобнял меня за плечо, поэтому беспокойство братца было мне понятно. А вот Хибари оставался до поры до времени забытым и незамеченным.